Глава 46. 6 ноября 2010. Это насмешило Калет. Во всяком случае, мне она говорила со смехом. «Мы все заражены, Аньес, как в Чернобыле, но не так серьезно, кажется. Ты только представь, ганьонская тропа здоровья радиоактивна». Помню, как мы гуляли по ней с Льесом, совсем рядом со стадионом, который открыли перед войной 14 июля 1939 года. Самое безумное, что он примыкал к заводу по переработке руды, в том числе урановой. Предприятие функционировало с 1955 по 1980 год. И в почве под некоторыми трибунами и стоянкой остались радиоактивные отходы. 12 гектаров были заражены, не говоря уж о реке, текущей между бывшим заводом и стадионом. В прошлом году начались работы по захоронению за счет генеральной компании ядерных материалов. «За счет принцессы», — часто иронизирует Натали в разговоре на эту тему. «А как зовут принцессу? Налогоплательщики». Но тетя запомнила не это. Был стадион радиоактивен или нет, именно там, на одной из трибун, она почувствовала и наверняка пережила самые яркие моменты своей жизни. «Конечно», — сказала она Луи Бертуолю, — «в музыке моего брата есть величие, вызывающее душевный трепет, но когда играет футбольный клуб Ганьона, я дрожу, как листок на ветке». Я спросила, слегка раздражившись, «Почему ты так дрожишь?» Она удивилась, что я встряла в разговор. «Аньес никогда так себя не ведет». Но ответила, «Это напоминает большой костер на праздник Сен-Жан. Ты уже видела такой костер?» Я покачала головой, чтобы закрыть тему. Главным тогда для меня было как можно реже вступать с ней в разговор. «Это похоже, но ощущается всем телом», — добавила она совершенно обыденным тоном, каким просят передать соль. Я снова кивнула и повернулась к ней спиной, подумав, «Вот черт, она не только зануда и живет в вонючем доме, у нее и шариков в голове не хватает». Я одна. Иду в темноте к стадиону с урной в руках. Я видела подобное в кино, но никогда в жизни. Моросит дождь, но ветра нет. Где развеять прах? Какое место имело бы смысл для Калет? Я собираюсь послушать продолжение записи об Эме и вставляю кассету в магнитофон. Настоящий, с автоперемоткой. Такой был у меня в юности. РВ принес его и оставил на коврике перед дверью дома на улице Фриден с запиской «Сможешь слушать тетины кассеты на ходу. Целую крепко, РВ». Чтобы придать себе храбрости, нажимаю на кнопку. Ее голос звучит у меня в ушах. Вокруг громада, погруженного во мглу стадиона. Интересно, призрак Калет рядом? А папа? Блэс? Мохтар? Бланш? Калет. Я снова увидела улыбку Эме тем же вечером в 19:00. Температура так и не снизилась с 40 градусов, и улицы дышали жаром. Я ничего ни о чем не знала. В 30 лет не умела одеваться, не знала, что подарить имениннику. Позвонила Жану, но он ничем не помог, и передал трубку твоей матери со словами «Это Калет, у нее проблема». «Сколько вас будет?» – спросила Ханна. «Об этом я не думала, и правда, сколько нас будет? Только мы или кто-то еще?» Эмма наверняка запланировал вечеринку. «Всегда можно принести бутылку», — посоветовала Ханна. «Вина или шампанского, а еще купи пластинку в магазине «Мадам Беден». 45-ку или на 33 оборота, или 2 45-ки. Зависит от твоего кошелька». «Да какую же, как выбрать?» — запаниковала я. «Попроси у «Мадам Беден» главные шлягеры года». «Ладно». У «Мадам Беден» был самый красивый магазин в Ганьоне. Она торговала галантереей для дома, а в глубине стоял стеллаж с пластинками. Целые полки винила, в том числе все, что записали папа с мамой. Они стояли на самом верху. Калет. «А что мне надеть?» — спросила я у твоей матери. «Иди к Касару, месье Сусан все для тебя сделает». «Откуда ты знаешь, как его зовут? И мадам Беден, как ты с ними познакомилась?» «Мы ходим к ним каждый год 24 декабря с тех пор, как поженились», — со смехом ответила она. «Ну да, конечно, спасибо, Ханна». Она снова засмеялась. «Твоя мама была веселой, смеялась по любому поводу. Знаешь, я очень ее любила. Жан ее любил по-своему, как умел, но любил. Я не пошла к месье Сусану. Нашла у себя платье старое. Но лет с 16-17 я поправилась хорошо, если на килограмм. И оно оказалось мне впору. Это летнее платье с застежкой спереди подарил мне Блэс. Я все-таки собиралась на день рождения, а не на свадьбу. Так зачем покупать платье? А мадам Беден посоветовала мне «Дэдди Кул» группы «Бонни М» и «Дансинг Куин» от «Абба». Я о них никогда не слышала, но она заверила меня, что знакома со вкусами современной молодежи. Все покупают музыку у нее в магазине. И главное, мадемуазель Септамбер, если вдруг эти пластинки у мальчика есть, пусть приходит, я обменяю их на другие. Она решила, что я иду на праздник к ребенку. Не к 18-летнему футболисту, а к ребенку. Не знаю, почему я купила Эмэ на стольную мусорку. Мадам Беден предложила красиво завернуть вещицу, если она не для меня. И я не решилась признаться, что это часть подарка мальчику. Пауза. Калет. Он был один, Аньес. Я ожидала увидеть всю футбольную команду. Тренера, некоторых игроков, его семью. И выпалила, сколько будет гостей. Никого, кроме вас. С растерянным видом ответил он, как о малозначащей детали. «Я что-нибудь разогрею». Я зашел в пекарню и купил шампанского. Выбирал наугад, потому что не пью никогда. «Я тоже, вода сойдет». «Сойдет?» Мне, между прочим, сегодня исполнилось 18. Я совершеннолетний, взрослый. Он посмотрел на меня черными глазищами, и я промямлила. «Тогда ладно, конечно, как хотите. Я рад, что вы пришли, Калет». Слова прозвучали, как строка из песни. Эмэ выглядел радостным и расслабленным, совсем не таким, как на поле. Как у всех талантливых игроков, малейшее действие было вопросом жизни или смерти. Эмэ был таким игроком. Я знаю, что повторяюсь, но он и впрямь был гигантом. А я рядом с ним фитюлькой. Обними я Эмэ, моя голова оказалась бы где-то в районе его груди. Сердце. Я помню Эмэ Шавеля. Видела его однажды в лавке родителей Льеса. Я, как обычно, протянула список на корябанной тете и на обрывке бумаги. Вошел Эмэ. Ему к тому моменту исполнилось лет 30, мне примерно вдвое меньше. Он был исключительно хорош собой. Я покраснела в ответ на приветствие, смутившись от того, что ему известно мое имя. Калет. Он открыл шкаф, достал пакетик арахиса и высыпал орехи в пиалу банания. Два стаканчика из-под горчицы для шампанского и извинился за отсутствие другой посуды. «Если хотите, я спущусь в кафе Тие и попрошу одолжить мне бокалы». На одном из стаканчиков был изображен папай с трубкой во рту. Прежде чем пригласить меня за низкий столик, Эмэ открыл последнюю дверцу и показал мне коробку равиоли, коробку рагу и коробку кускуса. «Что предпочитаете? Давайте выберем вместе». «Конечно», – пискнула я. «Сама понимаешь, есть я совсем не хотела». В доме было градусов 40, не меньше. Платье липло к коже, я держала пластинки и урночку. Эмэ открыл бутылку и радостно завопил, когда пробка ударила в потолок, разбив лампочку, и половина содержимого вылилась на пол. Я помогла все вытереть туалетной бумагой, потому что у Эмэ не оказалось ни швабры, ни тряпки. Посуду он сушил на бортике раковины, белье и форму стирал раз в неделю с разрешения хозяйки кафе на первом этаже. Квартирная плата включала эту услугу. Мы вкрутили новую лампочку, солнце все еще поджаривало стены. Я предложила открыть окна настежь и устроить сквозняк, чтобы воздух за пару часов охладился. Я думала, что через 2 часа уже вернусь к себе. Я останавливаю запись. У меня глюки или кто-то коснулся моего плеча. Увидев тень за спиной, я издаю вопль ужаса, и тень отпрыгивает назад. «Не бойся!» «Прости, прости, что напугал, прости, пожалуйста». Я узнаю голос. «Проклятие! Луи! Где ты был? Объяснишь, наконец, не лучший момент, чтобы появляться, как чертик из табакерки, в 6 утра на стадионе, чтоб тебя...» «Прости, Аньес. Я был в Лионе. Ехал мимо, узнал желтую машину Льеса на стоянке. Мне это показалось странным». «Странным? Тебе не кажется, что уже 2 недели все очень странно?» «Не слышу ответа. Ты не находишь, что все странно?» Плотину прорвало. «Так, кажется, принято говорить. Я плачу, извергаю все слезы моего тела. Все слезы моего тела». Мама так говорила. Луи не решается подойти ко мне. «Где ты был?» Он колеблется, переминается с ноги на ногу. «Пытался найти отца Бланш, но потерял след в Алансе. Потом отправился в Лион, чтобы побывать на могиле твоих родителей. Отец Бланш в Валансе. Знаешь, как его зовут? Фамилия от рождения Сутковски. Едва слышно произносит он, как будто тот человек может нас услышать. Левгени Сутковски, уточняет он. Я потрясена. Как ты узнал? Подслушал разговор между Калет и Бланш. Она уже жила у твоей тети. Я ремонтировал ее стиральную машину в не знаю какой по счету раз. Дерьмовый агрегат никогда толком не работал. Они забыли, что я в соседней комнате. «Смотри!» — крикнула Калет. «Смотри!» — о нем написали в газете. Она прочла статью вслух, четко артикулируя. Журнал, не газету. Подобрала в зале ожидания одна из ее приятельниц. Это был новый детектив за август 2003-го. На обложку поместили фотографию только что погибшей Марии Трентиньян. Вся Франция была в шоке. Когда журнал попал в руки Калеты, она обнаружила статью о Сутковске. С момента публикации прошел год. Думаешь, он жив? Да. Почему ты искал его в Валансе? Я слышу, как Луи шмыгает носом. За год до смерти Калет, ее настоящей смерти, я решил найти этого человека. Нанял в Маконе частного детектива, но ничего не вышло. Зря потратил кучу денег. А потом в Валансе нашли женщину, убитую соседом, неким Виктором Соша. Он был ее любовником. Полиция передала редакции фото Соша. Сыщик узнал его. Жертва сняла убийцу на свой телефон. Пресловутый Соша. Вовсе не Соша. А кто? Сутковски. Он исчез на следующий после убийства любовницы день. Я роняю руки и едва не разбиваю урну, ловлю ее в последний момент. Что это? Спрашивает Луи. Тата, моя тетя, часть, маленькая. Немного праха, остальное упокоится рядом с мамой и папой в Лионе. На этот раз рыдать начинает Луи. И вот мы стоим вдвоем в холоде ночи, под дождем в центре стадиона. Я в наушниках прижимаю к груди урну. Никогда бы не включила такую сцену в свой фильм, тем более, что свет в ней отсутствует. День упорно не хочет заниматься, и я не решаюсь попросить Луи уйти, хотя мечтаю остаться одна. Прожить этот момент без никого. Но умираю от желания услышать от Луи содержание статьи и все о Бланш, особенно о Бланш. Пусть покажет фотографию состарившегося Судора. Возвращаешься к себе, Луи? Да. Останешься на этот раз? Да, навсегда. Сделаю, что собираюсь, и зайду выпить кофе. Ладно. Он кладет руку на урну. «Буду ждать тебя». Луи удаляется, и я кричу ему вслед. «Думаешь, на поле есть место, где она хотела бы покоиться?» Он останавливается, идет назад, произнося название команд, как будто перечисляет расписание матчей. «Самая большая победа Ганьона — та, после которой команда оказалась на Стад де Франс. Это четвертьфинал чемпионата лиги. Матч Страсбург-Ганьон. Наша команда победила со счетом 2-0 19 февраля 2000 года. Последний гол забил Ксавье Колен. Он машет рукой. Я думал, моя Калет отдаст Богу душу. Она не кричала, как делала всегда, не вымолвила ни слова, стояла прямо как стрелка, белая как снег, сжав кулаки. В ее глазах светилась гордость, на губах была улыбка, значение которой никто не понял. У Калет имелось две улыбки, печальная и радостная. Но никто никогда не понимал, какой именно она нас удостаивает. 3 апреля играли против «Красной звезды». Не здесь, на другом стадионе. Сели в автобус вместе с Калет и остальными тогдашними болельщиками. В финале 2-2. Били пенальти. Ты только представь, как истрадались наши сердца. Удар, второй, третий, четвертый. И каждый раз отличаются вратари. Последний шанс. Наш вратарь Ришар Тревино берет мяч соперников, покидает ворота, бьет последний пенальти и забивает в верхний угол. Ганьон побеждает 9-8. Этот удар вывел нас в финал, а Калет издала крик, как попавший в капкан зверь. Странный, один. Она держалась очень прямо, даже не бледная, а почти прозрачная. Я прижимаю урну к груди так крепко, как никогда не обнимала Калет при жизни. Калет воплоти в одном из ее свободных платьев. Кроме того, был самый первый раз. Первый раз? Первый раз, когда она пришла сюда на стадион, на матч, и, можно сказать, обвенчалась с мячом. Ладно, пока. Он исчезает в ночи. Есть ли душа у некоторых победных мячей?